Глава 10. Какое-то время мы шли в молчании, хотя я почти физически ощущал на себе взгляды ребят. Первой, решившейся заговорить, оказалась Аша. «Ладно, насчет столпа огня понятно. А что насчет боя барабанов и землетрясения? Это тоже имеет какое-то отношение к твоему... посланничеству?» «Хм, точно. Первая часть моего объяснения настолько выбила ребят из колеи, что до второй части не дошло». «Нет, это не имеет», — сказал я, обернувшись к ним. «Это значит, что там, в деревне, открылся ход в бездну». Даже в неверном свете магических огней было видно, как сильно все трое побледнели. «Ты уверен?» Аша опять первая совладала со страхом. Я кивнул. «Однажды я уже присутствовал при открытии подобного хода. Тогда тоже все началось с боя невидимых барабанов, к которому добавились сотрясение земли и пронзительный звук, а последними появились бледно-голубые огни. Однако в этот раз мы находились слишком далеко от места прорыва, да и вызванный мной пожар не позволил бы нам эти огни заметить». «То есть причина пожара тоже ты», — пробормотала Ашу. «Стоп», — перебила Альха. «Рейн, ты говоришь о бездне? О той самой, границу прорывов, которая охраняет императорские легионы с лучшими боевыми магами? О той бездне, из которой в любой момент может появиться полчище монстров?» «Да, та самая бездна». «Тогда почему мы стоим на месте?» В голосе Альхи проскользнули истерические нотки. «Надо бежать отсюда как можно дальше!» Я собирался было сказать, что в случае чего смогу поджарить любых монстров, вылезших из бездны. Если Дани Далии удалось заморозить насмерть их целую кучу, тогда, в городе мертвых, то я не видел, отчего мой огонь сработал бы хуже. Собирался было сказать, но не сказал, вовремя вспомнив о том, как из-за присутствия твари хаоса вся моя магия пошла в разнос. Обычные монстры из бездны таким воздействием на магию не обладали, но если их будет сопровождать хотя бы одна хаотическая тварь... Нет, встречаться с армией монстров без магии или без зачарованного оружия я совсем не хотел. Мы торопились прочь, порой срываясь на бег, потом вновь возвращаясь к быстрому шагу. Из-за открытия бездны Альхан нервничала больше всех. Или, по крайней мере, больше всех показывала это внешне, но страх не добавил ей выносливости. Впрочем, я сомневался, что и остальные ребята смогли бы без перерыва бежать все часы, оставшиеся до рассвета. С восходом солнца страх Альхи заметно уменьшился, и я прикусил язык, чтобы не проговориться, что монстрам без разницы, когда нападать. К середине утра мы вышли из леса на широкое открытое пространство. Равнину, покрытую высокой травой, с виднеющимися дальше многочисленными круглыми холмами. «В прошлый раз мы здесь не проезжали», — сказал я, разглядывая холмы, которые для созданных природой были слишком уж правильной формы. Дорогу мы так и не нашли, и все это время двигались лишь в примерном направлении столицы. «Я здесь не бывала, но слышала про это место», — проговорила Ашу, тоже внимательно оглядываясь. «Мы ушли от имперского тракта слишком в сторону. Это долина звездных курганов». «Значит, каждый холм был гигантской могилой». «Везет мне на города мертвых», — пробормотал я себе под нос и потом спросил уже вслух. «Как думаешь, те, кто здесь похоронены, не обидятся, если я заберусь на самый высокий холм? Оглядеться». Ашу поежилась. «До того, как ты это сказал, мне и в голову не приходило, что мертвецы могут обижаться». «А кто здесь похоронен, знаешь?» «Вроде как выходцы с какого-то разрушенного острова», — отозвалась она неуверенно. «В истории я не сильна». Даже ее «не сильна» было куда лучше, чем мое почти полное невежество. Источниками моих немногих знаний истории были лишь хроники старших кланов, да жреческие рассказы об аватарах Пресветлой Хейма. И ни те, ни другие ни о каких разрушенных островах не упоминали. Карабкаться на самый крупный холм вместе со мной не захотел никто. То ли устали, то ли опасались обиженных мертвецов. К тому времени, как я поднялся, а холм был почти полмили в высоту, небо затянуло густыми серыми тучами. Наверное, только благодаря этому я смог увидеть в той стороне, откуда мы шли, поднимающееся над землей голубое свечение. В лучах яркого солнца это свечение наверняка бы потерялось. «Бездна открылась еще вчера», — произнес рядом со мной незнакомый грустный голос. «Я надеялся, что она закроется, но свет становится только ярче». Я резко развернулся. Рядом со мной, над землей, парил полупрозрачный силуэт человека. Мужчина лет 45, с длинными седыми волосами, заплетенными в несколько кос и уложенными в сложную, вероятно, ритуальную, полагавшуюся делать при погребении прическу. Одет призрак был в длинное струящееся шелковое одеяние, напомнившее мне типаю крестьяна, в которой тот спал в Илусе. «Это вы здесь похоронены?» — спросил я после паузы, и когда призрак кивнул, добавил с некоторой неловкостью. «Надеюсь, вы не против, что я нарушил ваше уединение?» «О, нет, совсем не против», — тут же отозвался призрак. «Это большое удовольствие — встретить человека, который так сильно напоминает мне о моей смертной жизни». Я моргнул, еще раз окинул призрака внимательным взглядом, потом посмотрел на себя. Ни на первый, ни на второй взгляд ничего общего между нами не было. Ну, кроме факта, что мы оба были людьми мужского пола. Призрак, понимающе кивнул в ответ на мое явное недоумение. «Пророчество», — сказал он таким тоном, будто бы это все объясняло. «Вся моя человеческая жизнь была посвящена пророчествам, их видению, их написанию и их толкованию. А вокруг вас, юный незнакомец, пророчества вьются, будто амбициозные девицы вокруг единственного наследника знатной семьи». «Пророчество», — повторил я растерянно, — «вокруг меня? То есть вы видите мое будущее?» «Ну нет, нет», — призрак замахал руками. «Судя по вашим словам, за время, прошедшее после моей смерти, искусство чтения пророчеств пережило сильнейший упадок. Во-первых, прочитать пророчество не получится без его записи, а записать без должных инструментов невозможно. Во-вторых, пророчество не есть будущее, а есть лишь его самая реальная вероятность». «То есть пророчество может не сбыться?» «Скорее, может не сбыться его толкование. Например, призрак прищурился. В одном из этих пророчеств я вижу трон. Но что это означает? Вы будете служить трону? Вы взойдете на трон? Или же вы уничтожите его? Я не знаю. Я даже не знаю, что этот трон на самом деле символизирует». «То есть трон не обязательно императорский?» «Не обязательно. Например, в старых книгах должность верховного иерарха Пресветлой Хеймы именовалась отражением небесного трона. Глядя на пророчества, рассеянные в Этере вокруг вас, я даже не могу сказать, все ли они посвящены вам как герою, или же в каких-то из них вы выступаете как антагонист. А может, и вовсе лишь свидетель великого события. Конечно, будь я жив, будь Дом Звезд цел, будь мои инструменты при мне, я бы сумел это все определить». Призрак горестно вздохнул. «А в этих пророчествах вокруг меня вы видите что-нибудь еще? По идее, после всего, что происходило, наличие посвященных мне пророчеств не должно было удивлять». «Не должно, но все же удивило. Было странно представить, что кто-то когда-то предсказал мое появление и, самое главное, мои дела, причем еще до того, как я решил их совершить. А если бы я передумал и выбрал другой путь?» «Вижу», — кивнул призрак. «Но, как и с троном, без какой-либо ясности. Вижу темный океан, в котором движутся еще более темные тени. Вижу пожары. Вижу непонятных тварей. Вижу людей, Самых разных, но кто они и что они?» Призрак покачал головой. «Нет, юный незнакомец, боюсь, что мои пророческие способности не смогут принести вам никакой пользы, только запутают». «Да, тут я не мог не согласиться. Без проясняющих деталей эти описания не имели никакого смысла». «Дом звезд», — повторил я недавние слова призрака. «Название показалось мне смутно знакомым. Да, точно, о нем упоминала Амана. Древние Ликены, да? Остров Ликен». «Древние?» — печально повторил призрак. «Неужели прошло так много времени, что мой родной край теперь называется древним?» «Мертвые не ощущают течение времени?» Призрак покачал головой. «Нет, это и проклятие, и благословение одновременно. Обычно я сплю и пробуждаюсь только тогда, когда нечто живое приходит к месту моего последнего обиталища». «А почему вы вообще здесь? Рядом со своей могилой?» — спросил я. «Жрецы Пресветлой Хеймы говорят, что после смерти души людей идут на ее суд, получают либо справедливое наказание, либо награду, а потом следуют на перерождение». Жрец из Бронина еще упоминал, что самые благие и просветленные души — редкость из редкостей, появляющиеся в единичных случаях далеко не каждое поколение, после смерти остаются в высшем мире, в небесных владениях богини. Но в разговоре с призраком я решил в такие подробности не вдаваться. Призрак после моих слов как-то сжался, сгорбился, сразу показавшись меньше ростом, и даже стал настолько прозрачным, что очертания его фигуры почти растворились в воздухе. С некоторым запозданием я подумал, что зря спросил. Вероятно, задавать призракам вопрос о том, почему они стали призраками, было бестактным. Я ожидал, что он вообще не ответит, а то и полностью исчезнет, но несколько мгновений спустя его в форме вернулась частичная материальность. Пресветлая Хейма не одобряет пророчества, ни их запись, ни тем более их толкование, произнес призрак еще более печальным голосом, чем прежде. Один из божественных декретов ее аватаром провозгласил всех обитателей Дома Звезд еретиками и единственным путем искупления определил для нас отказ от работы с пророчествами. Кто-то из моих собратьев подчинился ее воле, но я не смог отказаться от дела всей своей жизни. Пресветлая Хейма не позволит душам тех людей, кто следовал ее заветам, остаться после смерти призраками. Неважно, бродящими по миру, либо же прикованными к месту смерти. Но у таких, как я, ее защиты нет. Когда враги Звездного Дома уничтожили нас, последних пророков Ликен, они наложили якорное проклятие, не позволившее нашим душам уйти на перерождение. А вы хотите покинуть это место и уйти на суд богини? Более всего на свете, прошептал призрак. Мы все хотим этого более всего на свете. Сколько веков были эти души прикованы к своим могилам? Достаточно долго, чтобы их потерянная родина стала легендой, и язык забылся. Но достаточно ли долго, чтобы получить прощение богини? Я задумался, мог ли я освободить их, и, что важнее, имел ли я на это право? Несколько мгновений я колебался, потом подумал о том, что раз уж Пресветлая Хейма, заглянув в мою душу, выбрала меня своим посланником, то любое мое решение должно было считаться выполнением ее воли. Верно? И богиня была милосердна. По крайней мере, ее служители провозглашали ее таковой. Разве не будет милосердием освободить жертв древнего проклятия? Кроме того, мне было, честно сказать, просто интересно. Сумею ли?